Глава 90. Последняя глава. «Марина, положи скрипку в сетку, она там не будет тебе мешать». «Коля, ты бы помог девочке». Это говорят матери Елена Ивановна и Клавдия Миронна. Марина и Коля едут одни. В день отъезда всей смены Марина прихворнула, и Коля тоже остался. Путь недалекий, но все же. Во-первых, от поезда добираться до лагеря, во-вторых, ехать несколько часов. Марине кажется, что это уже начало какого-то далекого путешествия. У нее через плечо дорожная сумка. Там билет и деньги. В плетеной сумке еда на двоих. Это Клавдия Миронна уложила. Коля кладет эту сумку в сетку, но футляр со скрипкой он, подумав, оставляет на скамейке рядом с Мариной. Так спокойнее не упадет. «Смотри, Марина, скрипку сразу же сдай на хранение», — говорит Елена Ивановна. «И вообще зря ты ее взяла. Все равно не будешь играть». «Что ты, мама?» — говорит Марина, высовываясь в окно. «Как не буду? Ведь Алексей Степанович дал мне столько интересного. Мама, песню без слов дал, Чайковского, понимаешь?» «Коля, ты помоги девочке, когда приедете», — шепчет Клавдия Миронна, но Марина услышала. «Мне помогать?» — смеется она. — Вот еще зачем? Но когда поезд трогается, и она оглядывается вокруг на незнакомых людей, ей делается вдруг очень приятно, что Коля тут. Правда, в первую половину пути они почти не разговаривают. Коля читает, а Марина смотрит в окно, на бегущие мимо поля, березки, дачные платформы. В лагерь они приедут вечером, но их, кажется, встретят. А если не встретят, не беда, они с Колей дойдут и сами. Даже интересно. Правда, одной было бы скучновато идти. Марина оборачивается и смотрит на Колю. Читает. Серьезный какой. И не подумаешь, что это тот самый Коля Гриненко, который мешал Лене заниматься, а ее однажды назвал пиликалкой. Правда, это было уже давно, почти в самом начале школьного года. Коля чувствует Маринин взгляд и поднимает голову от книги. «Может, хочешь поесть?» — спрашивает он. «Тут у нас в сумке всякая еда». «Скажите, пожалуйста, заботиться, как о маленькой». «Нет, я не хочу», — отвечает Марина. «Мне надоело в окно смотреть, подвинься». Марина осторожно отодвигает скрипку и садится рядом с Колей. «Неужели будешь там заниматься?» — говорит Коля, кивая на скрипку. «Буду», — уверенно отвечает Марина. «Хоть по часу в день. Знаешь, Коля, мне ведь Алексей Степанович столько интересного дал на лето». И она задумывается, на лице у нее улыбка. Может быть, она думает о том, сколько чудесной музыки ей еще не сыграно, сколько еще предстоит сыграть. Коля не знает, о чем она думает, но ему нравится, что Марина не хочет и летом бросать своих занятий. Да и правда. Забудет иначе все. Вот Леня отстал ведь как за месяц, когда перестал заниматься. У Коли тоже есть планы свои на лето. Интересно, какой там будет вожатый? Если подходящий человек, можно будет с его помощью сделать много интересного. Например, устроить опытный огородный участок и удобрить его почву тем новым химическим составом, который у него удался. На таком участке могут вырасти овощи невиданной величины. А для Марины и для других ребят можно придумать интересный химический фокус. Например, при помощи светящейся краски осветить вечером всю ограду вокруг этого участка. Коля представляет себе, в какой восторг пришла бы Марина, и заранее улыбается. Марина, может быть, останется в лагерь и на вторую очередь, и он вернется раньше ее. Женя не забыл своего обещания и хочет взять его в экспедицию, младшим коллектором. Женя обещал написать ему и Марине. Возможно, что экспедиция уедет немного раньше намеченного срока. Ему придется тогда поторопиться. А Марина говорила, что ей будут писать многие. Ее вожатая обещала, и Галя, и новая подруга из Березовой, и Вера, молодая учительница, которая там преподает. Коля искоса смотрит на Марину. Да, у нее много друзей. Может, она заскучает там, в лагере, без своих друзей, особенно когда он уедет, и она останется одна. Хотя, что это ему на ум взбрело? В лагере одна. Смешно сказать. Коля прекрасно понимает, что у такой общительной девочки, как Марина, в лагере будет много новых товарищей. Да, конечно, товарищей. Настоящие друзья — это все-таки совсем другое дело. А к настоящим Марининым друзьям Коля причисляет и себя. Они, наверное, будут дружить долго, всю жизнь. И когда станут оба комсомольцами, и когда Марина закончит школу, а он техникум, кем они будут тогда? Он хотел бы быть географом, как Женя, хотел бы путешествовать, исследовать и переделывать жизнь. А Марина будет, наверное, настоящим музыкантом. Она так хорошо стала играть в последнее время. Коля задумывается и смотрит в окно. И Марина тоже посмотрела на бегущие мимо окна синие сосны. В окнах дач зажглись огни, и высоко в темнеющем небе зажглась первая звезда. А колеса отстукивали и отстукивали свою дорожную песню, и кто умел слушать, тот слышал, что песня эта о больших путях, о счастливом и неизведанном завтрашнем дне, что песня эта о будущем. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читала Алла Човжик.